Глава 13. Путешествие. Что мне, цари? Убогое сравнение. Я маг и всеми властвую стихиями. Так люди думают, по крайней мере, и власть моя над ними безгранична. Альбумазар. События и приключения чередовались в жизни юного шотландца с быстротой волн весеннего разлива. Не успел он прийти в казармы, как был спешно вызван к своему начальнику лорду Кроуфорду, где с великим изумлением опять увидел короля. После первых слов насчет чести и доверия, которыми король собирался его удостоить, Квентин сильно встревожился, думая, что дело опять идет о какой-нибудь тайной ловушке, вроде недавней засады против графа Крефкера, или, пожалуй, о чем-нибудь еще того хуже. Но он не только успокоился, а пришел в полный восторг, когда узнал, что его назначают начальником небольшого отряда из 3 солдат и проводника, посылаемого сопровождать графинь де Круа ко двору их родственника, епископа Льежского. Поручение это, как ему объяснили, надо было выполнить с возможной безопасностью и удобствами для дам, и при том как можно секретнее. Затем молодому человеку вручили маршрут, где был подробно обозначен их путь и все предполагаемые остановки. По большей части глухие деревни, уединенные монастыри и другие места, удаленные от городов. Тут же он получил устные наставления насчет мер предосторожности, которые следовало принимать, особенно вблизи от бургундской границы, и насчет того, как ему себя вести, что делать и говорить, чтобы сойти за дворецкого 2 знатных англичанок, путешествующих по святым местам, побывавших у святого Мартина Турского и теперь направляющихся в благословенный город Кёльн к мощам 3 мудрых царей Востока. Цари Востока, по христианской легенде, 3 восточных царя, которые первыми поклонились Иисусу. Католическая церковь признала их святыми. Мощи 3 королей, как их называли в странах католического Запада, по преданию были перенесены в немецкий город Кёльн. Хранилище мощей, часовня, на месте которой затем был выстроен Кёльнский собор, стало местом религиозного поклонения. К нему ежегодно шли толпы паломников, приходивших в Вифлеем поклониться родившемуся Спасителю. Под этим благовидным предлогом должно было совершаться путешествие беглянок. Не отдавая себе ясного отчета в причине своей радости, Квентин чувствовал, как сильно билось его сердце при одной мысли, что он будет так близко к таинственной красавице из башенки и в таком положении, которое даст ему некоторое право на ее доверие, так как исход путешествия будет во многом зависеть от его находчивости и храбрости. Он нисколько не сомневался, что вполне благополучно доставит графиню к месту ее назначения, несмотря на все опасности предстоящего пути. Молодость редко думает об опасностях, а тем более бесстрашный, выросший на свободе, уверенный в своих силах Квентин, привыкший не только пренебрегать ими, но даже искать их. Теперь у него было одно желание — поскорей избавиться от стеснительного присутствия короля и остаться одному, чтобы вполне отдаться своему восторгу, проявления которого были бы совсем неуместны в этом обществе. Но Людовик и не думал его отпускать. Этот осторожный монарх хотел посоветоваться еще с одним советчиком, с человеком, который был полной противоположностью Оливье, ибо его высокие познания приписывали внушение свыше, тогда как, судя по результатам советов Оливье, их обычно приписывали внушением самого дьявола. Итак, Людовик в сопровождении изнывавшего от нетерпения Квентина направился к уединенной башне замка Плесси, где не без роскоши и комфорта проживал знаменитый астролог, поэт и философ того времени Галиотти Марти. Или Мартиус, или Мартивалли, уроженец Нарнии в Италии, автор известного трактата, содержащий вещи, непонятные для непосвященных, вызвавшего восхищение всех своих современников. Знаменитый ученый долго жил при дворе доблестного венгерского короля Матвея Корвина, от которого Людовику удалось его переманить, так как он не мог перенести мысли, что венгерский король пользуется обществом и советами мудреца, умевшего, как говорили, проникать в тайны самого неба. Матвей Корвин, 1443-1490, король Венгрии, пытался в годы своего правления, 1464-1490, создать сильное централизованное венгерское государство, искусно используя усиление венгерских городов. Он сделал город Офен не только политическим, но и культурным центром Венгрии. Мартивали не был одним из тех высоких, бледных аскетов, служителей мистической науки того времени, слепивших свои глаза в ночных бдениях над пылающим горном и изнурявших свою плоть в наблюдениях над небесными светилами. Он любил радости жизни. А прежде, когда еще не был так тучен, прекрасно владел оружием и отличался во всевозможных военных и гимнастических упражнениях. Помещение этого мудреца, рыцаря и придворного, было обставлено несравненно роскошнее тех покоев, что Квентину довелось видеть в королевском дворце. Изящные резные шкафы его библиотеки и великолепные ковры на стенах свидетельствовали об изысканном вкусе ученого-итальянца. Одна дверь была из этой комнаты в его спальню, другая — в башню, служившую ему обсерваторией. Посередине стоял огромный дубовый стол, покрытый богатым турецким ковром. Трофеем, взятым из палатки Паши после великой битвы на Жайсе, в которой астролог дрался бок о бок с доблестным поборником христианства Матвеем Корвином. На столе были разложены дорогие математические и астрономические инструменты прекрасной работы. Здесь же лежали серебряные астролябия, подарок германского императора, и посох Иакова из черного дерева с богатой золотой инкрустацией, присланный ученому мужу самим папой в знак особого к нему уважения. Было тут множество и других разнообразных предметов, разложенных по столу и развешанных кругом по стенам. Между прочим, два полных вооружения с кольчугой и латами, принадлежавшие, судя по их величине, самому астрологу, человеку громадного роста. Были тут испанская шпага, шотландский меч, турецкая сабля, лук, колчаны со стрелами и другое оружие. Были всевозможные музыкальные инструменты, серебряное распятие, античная погребальная урна, несколько маленьких бронзовых пенатов древних язычников и множество других любопытных вещей, не поддающихся описанию, из которых многие считались в тот темный суеверный век необходимыми принадлежностями магической науки. Не менее разнообразной была и библиотека этого замечательного человека. Рукописи древних классиков лежали здесь вперемешку с объемистыми трудами христианских богословов и с произведениями кропотливых ученых-алхимиков, мнивших с помощью оккультной науки открыть своим ученикам великие тайны природы. Некоторые из манускриптов были написаны восточными письменами. Смысл или бессмыслица других скрывались под таинственными иероглифами и каббалистическими значками. Убранство всей комнаты и каждый отдельный предмет сильно действовали на воображение людей того времени, твердо веривших в таинственную науку черной магии. Впечатление это еще усиливалось благодаря наружности и манерам самого ученого, который, сидя в огромном кресле, был углублен в изучение образчика новоизобретенного в то время искусства книгопечатания. Этот образчик только что вышел из-под франкфуртского станка. В действительности, книгопечатание было впервые применено на практике в Майнце на Рейне. Первая книга, отпечатанная в Майнце, помечена 1457 годом, а первое франкфуртское издание — 1507 годом. Галеотти Мартивалли был высокий, тучный, но все еще статный человек, далеко не первой молодости. Приобретенная им с детства привычка к физическим упражнениям, не совсем оставленная и теперь, не могла помешать его природной наклонности к полноте, усиливавшейся из-за сидячей жизни и слабости к хорошему столу. Черты его лица, немного огрубевшие, были, тем не менее, значительны и исполнены благородства. О его окладистой черной бороде, спускавшейся до половины груди, мог бы позавидовать даже турок. На нем был просторный халат богатого генуэзского бархата с широкими рукавами на золотых застежках, отороченный соболем и перехваченный широким поясом из белого пергамента, на котором красной краской были изображены знаки зодиака. Знаки зодиака — 12 созвездий, составляющих зодиак, пояс неба, по которому движутся Солнце, Луна и другие планеты. Ученый встал и поклонился королю с видом человека, привыкшего к столь высокому обществу и не желающего даже в присутствии государя ронять того достоинства, с которым в эту эпоху держались все представители науки. «Вы заняты, отец мой?» — сказал король, — и, если не ошибаюсь, изучаете вновь изобретенный способ распространения рукописей посредством машин. Могут ли такие низменные вещи, имеющие лишь земное значение, занимать мысли человека, перед которым само небо развернуло свои письмена? «Брат мой», — ответил Мартивали, ибо обитатель этой кельи не может называть иначе даже короля Франции, когда тот, как ученик, удостаивает его своим посещением. «Верьте мне, что, глядя на это изобретение, я так же ясно, как в сочетании небесных светил, вижу в грядущем те великие и чудесные перемены, которые ему суждено совершить. Когда я думаю о том, какой медленной и скудной струей изливался на нас до сих пор поток знания, с каким трудом добывали его даже самые пылкие изыскатели, как пренебрегали им люди, оберегающие свой покой и благополучие, как легко уклонялся этот поток от своего русла или даже совсем иссякал с каждым вторжением варварства. Когда я думаю обо всем этом, могу ли я взирать без удивления и восторга на судьбу грядущих поколений? Знания будут орошать их непрерывным благодатным дождем, оплодотворяющим в одном месте, наводняющим в другом, меняющим весь строй общественной жизни, создающим и неспровергающим религии, порождающим и разрушающим целые государства. «Постой, Галиотти», — сказал Людовик, — «произойдут ли все эти перемены в наше время?» «Нет, мой царственный брат», — ответил Мартивали, — «это изобретение можно сравнить с только что посаженным молодым деревцом, которому суждено в будущем принести столь же драгоценный и роковой плод, как и дереву в саду Эдема, плод познания добра и зла». Эдем — в преданиях Древнего Востока блаженная, вечно теплая и цветущая страна, кормящая людей своими плодами, одно из названий рая. После минутного раздумья Людовик произнес: «Так предоставим грядущему грядущее. Мы же, люди нашего века, должны думать о настоящем. Давлеет дневе злоба его. Скажи, окончил ли ты гороскоп, который я поручил тебе составить, и о котором ты мне уже кое-что сообщил? Я привел к тебе того, чью судьбу он определяет, чтобы ты с помощью хиромантии или какой-либо другой науки предсказал мне его будущее. Время не терпит». Почтенный ученый поднялся со своего места и, подойдя к юному воину, устремил на него свои большие черные проницательные глаза. Он смотрел на него так пристально, как будто изучал отдельно каждую черточку его лица и старался проникнуть ему в душу. Смущенный таким упорным вниманием этого почтенного и важного человека и краснея под его взглядом, Квентин потупил глаза, но вскоре поднял их снова, повинуясь звучному голосу астролога, который сказал: «Смотри на меня, не бойся и протяни руку». Внимательно осмотрев линии, протянутые ему руки по всем правилам своей мистической науки, Мартивали отозвал в сторону короля и сказал ему: «Царственный брат мой, Наружность этого юноши и линии его руки вполне подтверждают как заключение, сделанное мною раньше на основании его гороскопа, так и ваше собственное суждение о нем, составленное благодаря вашему знанию нашей высокой науки. Все обещает, что этот юноша будет отважен и счастлив. — И верен? — спросил король, — ибо отвага и счастье не всегда идут рука об руку с верностью. — И верен, — сказал астролог. Глаза его выражают твердость и мужество, а линия жизни пряма и глубока, что означает верность и преданность тем, кто будет ему покровительствовать и доверять. Но если что? — переспросил король. — Отчего ты не продолжаешь, отец Галиотти? — Оттого, что уши королей подобны вкусу избалованного больного, который не переносит горечи спасительного лекарства, — ответил ученый. — Но мои уши и мой вкус вовсе не так избалованы, — сказал Людовик. — Я всегда готов выслушать хороший совет и проглотить полезное лекарство, не смущаясь суровостью одного и горечью другого. Меня не баловали с детства, а молодость я провел в изгнании и лишениях. Я умею выслушивать горькие истины, не обижаясь. — В таком случае, государь, я выскажусь откровенно, — ответил Галиотти. Если в задуманном вами предприятии есть что-нибудь такое, что, ну, словом, что могло бы оскорбить его чувствительную совесть, не поручайте такого дела этому юноше, по крайней мере, до тех пор, пока он не пробудет у вас на службе несколько лет и не сделается таким же неразборчивым в средствах, как и другие. Так вот, чего ты не решался мне сказать, мой добрый Галиотти. Ты боялся меня оскорбить? — сказал король. — Увы, ты знаешь не хуже меня, что в делах государственной политики не всегда можно руководствоваться отвлеченными правилами религии и нравственности, хотя так и следует всегда поступать в частной жизни. Почему же мы, земные владыки, строим церкви, основываем монастыри, ездим на богомолье, налагаем на себя посты и даем обеты, без которых обходятся прочие смертные, как не потому, что общественное благо и процветание нашего государства часто вынуждают нас к поступкам, противным нашей совести как христиан. Но небо милосердно, заслуги нашей Святой Церкви неисчислимы, а заступничество Пречистой Девы Эмбрынской и блаженных святых неустанно, неусыпно и всемогуще. С этими словами он положил на стол свою шляпу, опустился перед ней на колени и с благоговением прочитал молитву. Окончив ее, он ударил рукой себя в грудь, встал, надел шляпу и продолжал. «Будь уверен, добрый отец мой, что если и есть в нашем предприятии что-либо такое, на что ты сейчас намекал, исполнение его не будет поручено этому юноше, он ни о чем даже не будет подозревать». «Это весьма благоразумно с вашей стороны, царственный брат мой», — ответил астролог. «Еще я должен вам заметить, что отвага этого юноши, неизбежный недостаток людей сангвинического темперамента, также внушает мне некоторые опасения. Однако, основываясь на данных моей науки, я почти с уверенностью могу сказать, что этот недостаток искупается прочими его качествами, которые мне открыли его гороскоп и другие мои наблюдения. Будет ли полночь благоприятным часом для начала опасного путешествия, отец мой? — спросил король. — Смотри, вот твои астрономические таблицы. Видишь ли ты положение Луны относительно Сатурна и восходящего Юпитера? Осмелюсь заметить, не умаляя твоих высоких познаний, что такое сочетание предвещает успех тому, кто посылает экспедицию в этот час. — Тому, кто ее посылает, — ответил астролог после минутного раздумья. — Оно действительно предвещает успех. Но кровавая окраска Сатурна грозит опасностью и бедой тем, кто будет послан. Из этого я заключаю, что путешествие может быть не только опасно, но даже гибельно. Мне кажется, такое неблагоприятное сочетание светил предвещает плен и насилие. «Плен и насилие для его участников», — сказал король, — «и полный успех тому, кто посылает. Так ты сказал, мой мудрый учитель?» «Именно», — ответил астролог. Король промолчал и ничем не выдал астрологу, насколько его предсказания, вероятно, потому и сделанные ученым мужем, что по вопросам Людовика он догадался об опасном характере задуманного им предприятия, соответствовало его собственным планам, состоявшим, как уже известно читателю, в том, чтобы отдать графиню Изабеллу де Круа в руки Гильома де ля Марка, человека, правда, знатного рода, но преступление которого низвели его до звания вожака разбойничьей шайки, известного своим буйным нравом, жестокостью и бесстрашием. Затем король вынул из кармана какую-то бумагу и, прежде чем вручить ее Мартивале, сказал ему почти заискивающим тоном: «Мудрый Галиотти, не удивляйся, если считаю тебя истинным чудом пророческого искусства, стоящим неизмеримо выше всех своих ученых-современников. Не исключая и великого Нострадамуса, я так часто прибегаю к тебе в своих сомнениях и затруднениях, осаждающих, впрочем, всякого государя, которому приходится вести борьбу и с мятежниками внутри страны, и с внешними могущественными и непримиримыми врагами. Когда вы удостоили меня своим приглашением, государь, я оставил двор венгерского короля и прибыл в Плесси с твердым намерением отдать в распоряжение моего царственного покровителя все мое искусство и знание. Довольно, мой добрый Мартивале, я уверен в тебе. Итак, прошу тебя обратить особое внимание на следующий вопрос». И Людовик начал читать бумагу, бывшую у него в руках. «Лицо, ведущее весьма важный спор, который может быть решен судом или силой оружия, желало бы прекратить его, вступив в личные переговоры со своим противником. Лицо это желало бы знать, какой день будет самым благоприятным для выполнения задуманного им плана, а также, увенчается ли успехом это предприятие, и ответит ли его противник на оказанное ему доверие таким же доверием и признательностью, или воспользуется преимуществами своего положения, которые, быть может, даст ему это свидание?» «Это трудный вопрос», — сказал Мартивале, когда король кончил читать. «Он потребует точных астрономических исследований и серьезного размышления. Постарайся же ответить мне на него, мой мудрый учитель, и ты узнаешь, что значит оказать услугу французскому королю. Мы решили, если только сочетание звезд не будет враждебным нашему решению, а наши ограниченные познания указывают, что они благоприятны, мы решили рискнуть собственной нашей особой, чтобы прекратить, наконец, эти братоубийственные войны». «Да поддержат все святые благочестивые намерения вашего величества», — сказал астролог. «И да, охранят они вашу священную особу. Благодарю тебя, мой отец. Прими нашу скудную лепту на пополнение твоей редкостной библиотеки». И король положил под один из объемистых томов маленький золотой кошелек. Расчетливый даже в тех случаях, когда было затронуто его суеверие, Людовик полагал, что получаемое астрологом жалование служило вполне достаточным вознаграждением за оказываемые им услуги и считал себя вправе пользоваться его советами за самую умеренную плату даже в весьма ответственных случаях. Вручив таким образом вперед гонорар своему адвокату, выражаясь судейским языком, Людовик повернулся к Дорварду и сказал ему: «Теперь ступай за мной, мой храбрый шотландец, избранный судьбой и королем для выполнения смелого предприятия. Смотри же, чтобы все было готово, и ты мог вставить ногу в стремя с последним ударом полночного боя на колокольне святого Мартина. Минутой раньше или минутой позже — и ты можешь упустить благоприятный момент, которому сочетание созвездий предрекает успех». С этими словами король вышел в сопровождении своего юного телохранителя. Как только за ними затворилась дверь, астролог дал волю совершенно иным чувствам, чем те, которые, казалось, воодушевляли его в присутствии короля. «Жадный торгаш», — проговорил он, взвешивая кошелек на руке, ибо, как человек расточительный, всегда испытывал нужду в деньгах. «Негодный, презренный скряга! Жена моряка, и та дала бы больше, чтобы узнать об успешном плавании своего мужа. И он еще думает, будто что-то понимает в нашей высокой науке, как бы не так». Скорее, лающие лиса и воющий волк могут считаться музыкантами. Ему ли читать великие тайны небесного свода? Разве могут быть рысьи глаза у слепого крота? И это после всех его обещаний, данных, чтобы переманить меня от доблестного короля Матвея, где гун и турок, христианин и неверный, сам царь московский и татарский хан наперебой осыпали меня дарами. Уж не воображает ли он, что я буду вечно сидеть в этом старом замке, как снегирь в клетке, и петь ему песни, как только он вздумает свистнуть за каплю воды и несколько зерен? Но нет, я что-нибудь изобрету, я найду средства». Кардинал де Балю — человек ловкий и щедрый. Я все ему расскажу. И уж тогда его святейшество будет сам виноват, если звезды заговорят не так, как бы ему хотелось. Тут он опять взвесил на руке презренный подарок. Может быть, в этом ничтожном хранилище лежит какой-нибудь драгоценный камень или редкая жемчужина? Говорят, король бывает щедр до мотовства, когда на него найдет такой каприз, или когда он видит в этом свою выгоду. Галиотти опорожнил кошелек, в нем оказалось всего 10 червонцев. Негодование ученого мужа не имело границ. И он воображает, что за такую жалкую плату может пользоваться плодами науки, которую я изучал в Истрагофе у отшельника-армянина, 40 лет не видавшего солнца, и у грека Дубравиуса, который, говорят, воскрешал мертвых, и даже у шейха Эбн-Али, которого я посетил в его пещере в Фиванской пустыне. Нет-нет, клянусь небом, он пренебрегает наукой и должен погибнуть от собственного невежества. 10 червонцев! Да я бы постыдился дать такую малость Туанетти на покупку нового платья! С этими словами разгневанный ученый опустил презренные червонцы в подвешенный к его кушаку широкий кошель, который Туанетта и другие участники его мотовства ухитрялись опустошать гораздо быстрее, чем философ со всей своей наукой успевал наполнить.